Браки по интернету. Миф или реальность? Статистика онлайн-знакомств показывает, что 20% из тех, кто сейчас находится в серьезных отношениях, начали их онлайн. Как утверждает Марк Пен, интернет-знакомства увеличивают количество не только разовых сексуальных связей, но и успешных браков. Исследования показывают, что разводов среди таких браков меньше и число довольных браком больше по сравнению с традиционными. Хотя до сих пор признаться, что ты познакомился со своим избранником в интернете, мне кажется, готовы далеко не все. Но представляется, что это изменится в ближайшем времени, но только в отдельных странах, и Россия не входит в их число. К примеру, в Instagram хэштег «TinderWedding» содержит более 1700 фотографий счастливых пар и бракосочетаний. Пользователи Tinder Pride публикуют свои счастливые истории знакомств, а компания даже организовала свадьбу мечты для одной из пар, сложившейся в Tinder, с потрясающей историей знакомства. Знакомства по интернету стоят на пятом месте по популярности, по данным статистики Brain. 20% отношений начались в интернете, а 17% пар, которые поженились в течение прошлого года, встретились на сайте знакомств. В колонке, посвященной свадьбам и помолвкам, New York Times, которая с 1992 года публикует наряду с брачными объявлениями истории романтических знакомств пар. С 2018 году смесь из 53 пар, о которых сообщалось в газете, встретились в приложениях для знакомств. А в разделе свадебных объявлений Times 93 пары из примерно 1000 пар в 2018 году встретились в приложениях для знакомств. Tinder, Bumble, Hingle, Coffee Meets Bagel, Happn и в нишевых приложениях для знакомств JSwipe и Musmatch. Годом ранее их было 71 пара. Исследователи сообщают, что пары, которые встретились на сайте знакомств или в приложении, могут иметь более полноценные браки, чем те, кто этого не делал, по крайней мере, согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в 2012 году, который рассматривал 19 тысяч супружеских пар между 2005 и 2012 годами. В статье Business Insider говорится: «Люди, которые встретили своего супруга в интернете, сказали, что их брак был более удовлетворительным, чем те, кто встретил своего супруга в автономном режиме. Кроме того, браки, которые начинались в интернете, с меньшей вероятностью заканчивались раздельным проживанием или разводом». Новые данные опроса «Как пары встречаются и остаются вместе» Стэнфордского университета, в котором приняли участие 3000 пар, показали, что среди англоязычных грамотных взрослых в Соединенных Штатах партнеры, которые встретились онлайн, как правило, более отличаются друг от друга, чем в традиционных парах. К примеру, они придерживаются разных политических взглядов. 46% онлайн-пар придерживаются разных политических взглядов по сравнению с 40% традиционных пар. Около 30% онлайн-пар встречались по расовым признакам и менее 20% традиционных пар. При этом данные об уровне образования и доходах практически совпадают: 83% онлайн-пар и 85% традиционных пар имели разный уровень дохода, а 63% онлайн-пар и 59% традиционных пар имели разный уровень образования. И это можно объяснить тем, что когда пары знакомятся через друзей в университете, у них значительно больше общего. И, безусловно, это важно. Вместе с тем, в приложениях и на сайтах знакомств виртуальная встреча происходит как бы в вакууме контекста, то есть за пределами естественной социальной среды. Нет друзей, коллег, одноклассников и или родственников, которые могут охарактеризовать и обеспечить некоторую общую почву для первого контакта. Средний возраст респондентов, которые встречались со своими партнерами в интернете, составил 36 лет, а средний возраст тех, кто встречался традиционным образом, 51 год. Исследование также показало, что 37% однополых пар встречались онлайн по сравнению с 12% традиционных пар, что подтвердило выводы из более ранних исследований, что встречи представителей меньшинств в режиме онлайн более часты. В соответствии с данными исследований выросло количество межрасовых браков, в том числе благодаря интеллектуальным алгоритмам сайтов знакомств. Исследователи прогнозируют значительную расовую интеграцию в онлайн-знакомствах. Аналогичные выводы были сделаны в рамках глобального исследования Tinder. Опрос пользователей приложения в рамках исследования показал, что онлайн-знакомства расширяют кругозор и делают пользователей более открытыми, позволяют встречаться с людьми по всему миру, Результаты опроса продемонстрировали, что большинство респондентов, 61%, открыты для идеи межрасовых знакомств брака. 66% респондентов, которые встречались с кем-то из другой расы, отметили, что это позволило им узнать новые места. 63%, что это подтолкнуло их попробовать новые хобби и виды деятельности. 53%, что это сделало их более вовлеченными в социальные и политические вопросы. Согласно исследованию Центра когнитивной и социальной нейробиологии Чикагского университета, которое финансировалось сайтом онлайн-знакомств egharmony.com, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, познакомившимися в интернете более устойчивы и показывают более высокие показатели удовлетворенности браком, чем традиционные пары. Среди пар, которые познакомились в интернете, доля разводов составила 5,9%, в то время процент разводов среди традиционных пар составил 7,6%. Из 19 131 пар, которые встретились в интернете и затем поженились, только около 7% впоследствии расстались или развелись, при том, что средний уровень разводов составляет от 40% до 50%. При этом исследователи справедливо замечают, что пока рано делать выводы в отношении долгосрочности браков, ставших результатом онлайн-знакомств, поскольку большая часть разводов происходит после 8 лет совместной жизни, и в данный момент элементарно нет таких данных, и нужно продолжать исследования. В заключение хотелось бы отметить, что все приложения и сайты знакомств по религиозной принадлежности пользователей акцентируют внимание на том, что целями их пользователей являются создание семьи и заключение брака. В этом смысле статистика по заключенным бракам пользователями этих приложений и сайтов знакомств выше, чем средняя.